«Понятно». Васька налил в рюмки еще коньяка. Они сидели по-домашнему в тесной комнате Никодимыча и толковали, положив локти на стол. «А вы как считаете?» — спросил Прозрачный. «Я ведь уже не тренер. Ушел. Решил, что взгляды мои устарели, и потому не могу вмешаться. Может быть, если бы я раньше ушел, Сашка бы не ослеп. Хотел я красиво уйти с горнолыжного горизонта, оставить после себя». Васька отодвинул свою рюмку и встал. «Вот что, я их сведу. Разлети шестеренки, но я их сведу». «Как?» — спросил Никодимыч. «Отпуск 4 месяца. Денег хватит. Я ее в мешок посажу и...» «А надо?» «Не знаю. Я не умом. Я движением души буду действовать. Где адрес Лены и какой к ней подход?» «Никакого», — сказал Никодимыч. «Скажи, что адрес Сашки тебе известен. Билет помоги купить. Я сам с ней полечу для присмотра за этими дурачками». «Таких девушек нет, Вась», — сказал Никодимыч. «Или очень немного». Васька накинул пиджак, висевший на спинке стула. Затянул распущенный галстук. «Девятая специальность», — пошутил он. «Васька в качестве свата». Берег. Море входило здесь в берег широкой бухтой. Сашка сидел на поросшем травой обрывчике. За спиной с косогора шла дорога, и по дороге пыльно катили грузовики. Солнце садилось. Сзади подошел тот самый конопатый парнишка с выбитым зубом. «Сапрыкин?» — не оглядываясь, спросил Сашка. «Я...» «Садись рядом». Пацан сел рядом с Сашкой. «Вы как меня узнали?» «По дыху», — серьезно ответил Сашка. «Я, брат, любого мальчишку за 100 метров узнаю по дыху. Помолчи». Сапрыкин все так же обожающе глянул на Сашку, прихлопнул рот. «Солнце садится, садится», — ответил Сапрыкин. «Бухта гладкая, гладкая. Видишь зеленый луч? Смотри на бухту». «Вижу», — искренне соврал рыжий Сапрыкин. Сашка молчал. «А к вам дядя и тетя приехали. Красивые оба», — вздохнул Сапрыкин. «Это правда, что он был в Антарктиде? А тетя ваша жена? Она, значит, Нютке мамой будет или нет?» Сашка молчал. Он стиснул руками неизменный свой прутик так, что побелели суставы. «Иди, Сапрыкин, домой», — глухо сказал он. «Я посижу один». «А все равно они вас найдут». Сапрыкин был безжалостен. «Это ты прав», — сказал Сашка. Он поднялся. Сапрыкин шел рядом. «А песню не будем петь?» — спросил Сапрыкин. «Какую?» «Какую всегда?» «Дрожите, королевские купцы из каридной лондонской сити! На шумный праздник, на веселый пир мы к вам придем, придем!» Отчаянным фальцетом завопил Сапрыкин, а дальше забыл. «Мы к вам придем незваными гостями. и никогда мы не умрем, пока качаются светила над снастями. Незваные гости — это они? Они не гости, Сапрыкин, они напоминания. О чем? Потом объясню. А пингвины все-таки не хохочут, Саш. Потом, когда я уж познакомился с ними, были, значит, моменты. Один момент капитальный был, говорил Васька Прозрачный. Слышал по радио, в тундре был и про твои подвиги слышал. Ну, это не то говорили. Там, значит, так. Неожиданно Васька осекся. Когда магазин закрывается? Зачем тебе магазин? Ну, зайду, узнаю, зачем. Я пошел. Сашка стоял у окна. Лена сидела на диване у стенки. Хлопнула дверь. «Здравствуй, Лен», — сказал Сашка. Она молчала. По лицу ее текли слезы. «Ты какая сейчас?» «Очень красивая», и голос ее был голосом прежней Ленки. «А я какой? Старый и безобразный!» «Ага!» — согласился Сашка и неожиданно широко улыбнулся. «Теперь верю, что ты красивая. Не красивая, а обворожительная. А ты босяк!» «Согласен», — смиренно сказал Сашка. Васька, прозрачный, наплевав на шикарный костюм, сидел на ступеньках крыльца и был своим человеком среди своих же людей. «Не согласен», — говорил он, — «вихрь, мотор капитальный. Ему надо Дейдвуд внизу подпилить, где выхлоп, и никакого заноса не будет. Утверждаю, где подпилить-то? Эх, давай завтра с утра, а потом на охоту двинем. Идет? Я, понимаешь, среди льда по траве стосковался». Он встал, забрал со ступенек бутылки шампанского и пошел к дому. «С ума сошел, Вась!» — сказала Лена. «А чего? Пусть постоит, попенится. Тем более, что завтра я вас покидаю. Двигаю в тундру на лодке. Уже договорился. Сапсигай сейчас близко со стадом. Навести старика», — попросил Сашка. «Это дело!» — горячо откликнулся Васька. «Обязан я его повидать или нет?» Смерть прозрачного. Сапсигай и Васька Прозрачный сидели у небольшого костра. Был конец полярного лета. Время желтой травы, желтого воздуха, желтого неяркого солнца. Где-то в тундре неотрывно кричал журавль. Замолкал, и снова печальные трубные звуки плыли над тундрой. «Слышишь, — сказал Сапсигай, — остался один, тоскует. Хорошо здесь, — Васька лег на спину. Еще раз в Антарктиду смотаюсь и пойду в пастухи. Возьмешь? Приходи. — согласился Сапсигай. Прислушался. Олени волнуются. Почему? В это время они дурные бывают. Там сзади худое место. Вот я и сижу. Побегут, много погибнет. а я не слышу.